сегодня я хотела бы затронуть тему, которая стала предметом обсуждения в последние дни, очень широкого обсуждения в наших средствах массовой информации, которое, я думаю, является очень показательным и символичным. Речь идет о суррогатном материнстве. Эту тему раскрутили за последние два дня настолько широко, что пытаются представить это как одно из модных направлений существования жизни нашей семьи. О чем идет речь и почему именно сейчас эта тема оказалась настолько актуальной, что к ней подключены самые серьезные силы информационные. Но если вы помните, все лето у нас шло обсуждение проблемы, связанные с содомитами и содомскими браками. Фактически все те месяцы, которые предшествовали принятию закона о запрете на пропаганду гомосексуализма, они сопровождались тоже такими очень бурными, шумными информационными кампаниями. Вот сейчас у нас начинается другая информационная кампания, связанная с суррогатным материнством. О чем идет речь? Но дело в том, что и то, и другое – это все части очень серьезного направления, мировоззренческого направления, которое мы называем трансгуманизмом. Трансгуманизм – это действительно сейчас пытаются представить как новейшее научное направление, связанное с развитием новейших технологий, которые называют NBIC-технологии, это наноинформационные, биологические, когнитивные науки и технологии. И вот в результате конвергенции этих NBIC должна быть создана новое человеческое существо, авторы концепции, которую называют ее транс-человеком или пост-человеком. Почему транс-человек? Потому что это переходный тип от человека обычного к пост-человеку. Этот пост-человек будет обладать сверхразумом, этот человек будет обладать определенными способностями. Но сами авторы трансгуманизма еще более конкретно утверждают, что это будет человек, которому будут не только некие импланты, но и которые будут, во-первых, бесполые, размножаться искусственным путем и будут иметь несколько своих ипостасей, то есть существовать сразу в нескольких образах: биологическом, техническом, информационном, цифровом. То есть речь идет о том, что человека фактически пытаются переделать в некое существо, который преодолеет свою человеческую природу. Это не сказки, это не мифы, и главное, это не маргинальное направление научным исследованиям. Достаточно сказать, что сегодня очень большая часть финансовых средств американских государственных и частных крупных компаний идет на развитие биг-технологий, которые ставят целью изменения вот этой вот человеческой сущности, преодоления природы человека. Речь идет о преодолении его телесной природы, речь идет о преодолении его духовной природы, то есть об изменении самого сознания. И надо сказать, что хотя этот трансгуманизм выступает как под маркой науки, как новейшее научное достижение, как футурология, научная фантастика, тем не менее он имеет в своей основе глубоко религиозные корни. И речь идет фактически о том, что верхи общества, и речь идет в первую очередь, конечно, о западной элите, хотя это сейчас уже касается и других государств, не только крупных стран Запада. Речь идет о том, что они нашли в трансгуманизме новую форму мировоззрения, которая дает им возможность обосновать свое право на избранность. То есть фактически найдена новая форма избранности. Поскольку трансгуманисты заявляют о том, что превращение человека в транс человека или в пост человека является естественным результатом эволюции, буквально эволюции, которая, в ходе которой человек прошел несколько этапов. Начиналось все с обезьяны, потом человек, потом транс-человек, потом пост-человек. Вот, то это является естественным результатом эволюции, но NBIC-технологии позволяют в этот процесс вмешаться и нести, так сказать, в него корректировки, создав уже человека нового типа, который фактически преодолеет свою природу. А дальше получается следующее. Значит, ключевая цель трансгуманизма – это создание сверхразума, сверхчеловеческого разума, который они планируют, прогнозируют создать к 2030 или 45 годам. Вот в этот момент, который называют сингулярностью, когда будет сформирован сверхчеловеческий разум, наука фактически выполнит свою задачу. То есть уже открыто утверждается, что цель науки – это формирование постчеловека. И когда наука выполнит эту задачу, то встанет вопрос о том, а зачем она нужна и нужна ли вообще эта наука, то есть встанет вопрос о смысле научной деятельности, потому что все возьмет на себя сверхразум. И дальше эти идеологи достаточно откровенно утверждают, что созданием сверхразума, к которому, конечно, они причисляют себя, встанет вопрос о том, что делать с остальным человечеством, которое не сможет превратиться в сверхчеловеков и окажется в состоянии, в положении обезьян по сравнению с этими сверхсуществами. На полном серьезе обсуждаются проблемы того, что, как будут строиться отношения и что делать с этими человеками. Значит, те, кто не хочет, не захочет стать сверхсуществом, те фактически будут списаны. И к людям, к человеку будут относиться как к неудавшемуся эксперименту. Вот это, конечно, гениальная формула оправдания и обоснования богоизбранности. То есть если раньше людей делили на избранных, на элиту и на низших, да, слои, на неизбранных, то теперь речь идет о том, что неизбранными фактически объявляется все человечество, сами люди. Ну, то есть, представляете, какое мощное, да, основание. Стоит вопрос о том, а необходимы, нужны ли будут в дальнейшем эти человеческие существа, если всем будут управлять сверхсущества. И следующий шаг, который делают идеологи трансгуманизма, они утверждают, что признают, что да, естественно, сверхразумными смогут стать только люди, которые обладают крупными финансовыми средствами и возможностями для того, чтобы осуществить в себе эту перестройку. И отсюда четкое совершенно деление, да, людей на сверхчеловеков, которые позволят себе осуществлять такие изменения со своим телом, которые обеспечат им не только преодоление болезни, но и некое бессмертие. Значит, возможность использовать, изменять свою природу с помощью соответствующих генетических воздействий, геноинженерии, преодолевать свои болезни. Далее, если искусственное оплодотворение, улучшать свою породу. Далее, если они не могут иметь детей, использовать суррогатных матерей и так далее, и тому подобное. Клонироваться, креонироваться. То есть все эти возможности будут в руках этой избранной части общества. Остальное человечество, не имеющее таких возможностей, оно будет превращаться фактически в пыль под ногами или в средства производства, или в орудие производства, в отношении которых, и мы видим, что это осуществляется, будет меняться наркотизация, гендеризация, будут навязываться аборты, будет навязываться программа планирования семьи, да, будет осуществляться стерилизация. Далее в них будут внедрять чипы, для того, чтобы они превращались в легко управляемых киборгов, либо они будут заменяться роботами-андроидами, которые будут выполнять те работы, которые ранее выполняли люди, но при этом, как вы понимаете, плата и содержание этих роботов будет совсем иное. Вот. То есть совершенно четко, да, происходит вот эта вот градация человечества на два уровня, о чем говорится уже и в соответствующих документах. Поэтому то, что мы видим сегодня, пропаганда гендерной идентичности вместо мужчины и женщины, пропаганда уродливых отношений между мужчинами и между женщинами вместо семьи, использование людей, использование женщин просто как некое средство производства, да, как некий инструмент для производства детей для богатых, все это является частью вот этого мировоззрения, которое представляет собой не просто новейшее направление научного деятельности, но и представляет собой мировоззрение. Очень сильное, развитое мировоззрение, которое, в основе которого лежит вот эта вот идея избранности, свыше данное право одних, одной части общества использовать, эксплуатировать другую часть общества. фактически лишая их возможности носить звание человека, да, лишая этих людей возможности чувствовать себя, развиваться как личность. То есть они фактически покушаются на самое главное, они покушаются на образ человека как образ Божий, утверждая, что человек есть существо плотское, примитивное, созданное исключительно для того, чтобы обслуживать неких избранных, которые обладают жизнью духовной и которые лишены вот, остальные. Так что вот то, что сегодня начинается, то, что вернее, мы видим, начинается в средствах массовой информации, это всего лишь часть той очень серьезной, обширной программы или проекта информационной обработки нашего народа, наших людей, для того, чтобы начать уже очень глубоко обоснованно проводить идею вот этой избранности глубоко в массы. И как это не чудовищно звучит, так сказать, да, как бы это не чудовищно выглядит, мы видим, что действительно на иррациональном уровне эти вещи начинают воспринимать как нечто нормальное. И если бы в моем состоянии человек не принял бы, реагировал бы соответствующим образом, то сегодня мы видим, что фактически все вот эти, весь голос совести, да, все попытки дать возможность выйти голосу совести наружу, они подавляются. Подавляются, причем очень основательно и серьезно. И в итоге люди, которые будут оценивать это с правильных позиций, будут объяснять это как расчеловечивание, так сказать, они будут просто с презрением выброшены, да, на обочину нашей общественной жизни. Вот. Но это никоим образом не должно нас демобилизовать. Мы должны всегда быть бдительны и помнить, что мы созданы, дети, мы же созданы по образу и подобию Божьему, должны делать все для того, чтобы не молчать, называть вещи своими именами. Именно в этом, в этой правде, да, правде слова, правде истины, наша сила. Спасибо большое. Всего вам самого доброго.